В город Протасова Волына вернулись в середине ноября. Никто их особенно не расспрашивал, а Атасов в полголоса обронил Бандуре. «Что тут типа удивительного? Ты же знаешь, как оно бывает. Сел за стол на поминках, встал после сороковин. Обычное типа дело. Теперь же выходило так, что приятели не все время торчали в Сюрюпинске, а еще и прокатились в Москву». «Ты че, Зема?» — прервал ход его мыслей Волына. «Какое там кидалово? Реально все, по уму. Ты че, рекламу по телеку не видел? Я мамкину хату загнал с участком. И все туда, в МММ». Андрей поймал себя на мысли, что известие о продаже пентхауса, которого никто ни разу в глаза не видел, вызвало у него в душе какую-то неосознанную тоску. За без малого год, проведенный Андреем в столице, он успел немного пообтесаться. Провинциальная шелуха слетела с него, как с ореха. По босенкам Протасова он давно не верил, слушая Валеркины разглагольствования без открытого рта и выпученных глаз. Пентхаус же превратился для него в некую чудесную легенду. Все сплошь брехня, скорее всего, а один черт приятно. Теперь же легенда умерла, и мистический пентхаус канул в лету. «Вперед, пускай башляют!» — еще раз посоветовал Протасов и свел брови. «Не заплатят они!» — покачал головой Андрей. «Ну, тогда кино не будет». Андрей пожал плечами. «Где тебе искать, если что?» Так ни разу в жизни не посетив легендарный пентхаус Протасова, Андрей вынужден был признать, что и ни в каких прочих Валеркиных жилищах ему побывать не довелось. До путешествия в Крым Валерий отделывался туманными отговорками. «Перекрываюсь, блин, у жены одного нового русского. Сам в центре. Квартира двухуровневая, не мой пентхаус, конечно, всего две ванны, три толчка, временно контуй, чтоб до тебя дошло». После, с появлением Вовщика, Валерий пустился в рассказы о мифическом пригородном особняке какого-то крутого бизнесмена. «Козырь, блин, из штатов не вылазит, русская мафия, если кто не в курсе, а я покамя с его дочкой зависаю. Девка, блин, огонь, бляха-муха, извращенка конкретная, да ты чё?» — распинался Протасов примерно в середине ноября. «Волына у нас привратником подрабатывает», — совсем разошелся Валерий. «Лакеем, чтоб ты въехал, Атаса!» «Да-да, дворецким», — поправил армеец. Протасов смерил Эдика презрительным взглядом и уже собирался открыть рот, когда был неожиданно перебит Атасовым. «Че ж тебе на тачку не купят, если денег куры не клюют?» Протасов рассерженно засопел. Вопрос так и остался без ответа. После поездки в Крым они все, за исключением везущего Эдика, оказались безлошадными. Правда, была еще Альфа-Ромео Атасова, доставшаяся от безвременно скончавшегося Гамлета. Кузов итальянки хронически страдал от коррозии, и Атасов утверждал, что он склепан из консервных банок. Машина фыркала, чихала и сохраняла приемистость на уровне ушастого запорожца. Поскольку к концу года Атасов ушел в долгий, как полярная ночь, запой, Альфа мирно ржавела у подъезда во дворе дома по улице незабвенной госпожи Василевской. Поскольку мотоцикл Волыны, единственная память об отце, был брошен Земами в пригороде Ялты, один лишь Эдик ездил на Линкольне, вызывая едкие шуточки Протасова, а то и вовсе выводя Валерия из себя. «Ну ты крыса, Эдик, глимая, блин, крыса! Да в чем я виноват? Хитрожопая ты морда! Лучше заглохни!» «Так что не будет кино с пентхаусом», — повторил Протасов угрюмо. «А», — протянул Андрей, все еще переживавший отголоски крушения замечательной легенды. «А». Валерий сразу засобирался. «Раз тут ловить нечего, мы с Вовчиком покачали». «Куда?» — рассеянно спросил Андрей. «На дело в натуре». «На какое дело?» «Трехмиллионные», — пояснил Протасов, засовывая ноги в чудовищных размеров инсулы. За окном стояла последняя неделя февраля, сырая, холодная и безденежная. «Пошли, Вовчик, сам о себе не позаботишься, ни одна гнида о тебе не позаботится, кроме меня в натуре. Еще на этот гребаный скоростной трамвай шлепать через долбанный нахрен снег». Городской транспорт Валерия угнетал. «До смерти меня задрал!» — время от времени жаловался Протасов. «Все кишки отдавили! Никакая, блин, девственность этих троллейбусов с трамваями не выдержит! Однозначно, блин, говорю! При упоминании скоростного трамвая Протасов скорчил такую кислую мину, что Андрей едва не расхохотался. «А мне нравится земель», — сказал Вовчик, хлопая длинными, загнутыми кверху ресницами. «Ты идиот неумный, потому тебе и по кайфу», — отозвался Протасов уже с лестничной площадки. «Не стой в дверях, бандура, слопочешь насморк или пневмонию заработаешь. Иди, а то еще помрешь, ты-то будет цирк». Проводив друзей, Андрей захлопнул дверь и усмехнулся, представив, как Протасов плетется по мокрому снегу, проваливаясь в грязно-серые сугробы, проклиная все на свете. «Надо Протасову пластмассовый руль подарить», — пообещал себе Андрей. И все еще улыбаясь, пошел на кухню. Трех и где-то до 7 лет Андрюша мечтал о пластмассовом руле. О здоровенном таком, насколько припоминалось Андрею, с ребристой поверхностью, в точности, как у настоящего руля, и круглой блямбой сигнала посредине. Руль Андрею так и не подарили. Хотя, возможно, рулей просто не оказалось в продаже. Союз был страной хронических дефицитов. Были бы рули, отец бы непременно купил. Отцу бы письмо пора написать, раз уж ты о старике вспомнил. Как поздравил на Новый год телеграммой, так и бай-бай. Бог его знает, как он там, в дубичках-то. Зачастую вернуться назад много сложнее, чем двигаться вперед, как это ни странно. Объяснить подобное положение вещей Андрей толком не мог. Он уже около года не был в дубичках, не очень-то по ним скучал. С глаз долой, из сердца вон, гласит народная поговорка. А поговорки не дураками писаны. За год Андрей отправил отцу целых 3 по-спартански лаконичных телеграммы. Первую летом после экспедиции в Крым, осенью на день рождения и, наконец, под Новый год. С Новым годом, с новым счастьем, батя. Хотя, конечно, какое оно у него там. Хотел, правда, письмо сварганить. Намерение было хорошим, согревало душу. Но не написал и не отправил. Как-то руки не дошли. Андрей взял со стола банку гранулированного кофе, взвесил в руке. Пусто. Потряс для верности над духом. Банка напоминала погремушку, в которую на фабрике позабыли вложить шарик. Продолжая потряхивать банкой, Андрей застыл у окна. С неба, остававшегося угольно-серым, повалил хлопьями мокрый снег, заставляя многочисленных прохожих сутулиться, втягивая головы в плечи. Ну и погода. Андрей поежился. Такую только под одеялом лежать с Кристиной. Только вот Кристины рядом не было.